Брайан Уилсон против The Beach Boys. All the leaves are brown, and the sky is gray. I've been for a walk on a winter's day. Единственным конкурентом The Beatles в Штатах начала 60-х были The Beach Boys, группа из троих братьев Уилсон, Брайана, Денниса и Карла, их двоюродного брата Майка Лава и общего друга Элла Джардина. Эти симпатичные ребята разрабатывали богатую жилу серф-рока, штамповали легковесные песенки на темы веселых каникул в Калифорнии. Серфинг, машины, девочки, солнце и море, больше ничего. The Beach Boys не интересовало, как и их слушателей. Но заокеанские конкуренты потихоньку выходили за рамки простых любовных песенок, и главный сочинитель The Beach Boys Брайан Уилсон не мог остаться в стороне. Если посмотреть фотографии 1966 года, Брайан Уилсон лишь слегка эксцентричный, полноватый уволень, праздный калифорнийский гуляка. Кто скажет, что перед нами безумец в студийных стенах, визионер-инноватор, чья музыка за один год улетела куда-то в стратосферу, оставив творение современников и коллег где-то на грешной земле. Трансформация одного из величайших музыкальных мозгов эпохи началась 23 декабря 1964 года, когда Брайан Уилсон пережил нервный срыв на борту самолета и решил покинуть турне. После очередных гастролей The Beach Boys, уставший от девичьих истерик и открывший для себя кислотное откровение, Брайан Уилсон прекратил ездить с группой и сконцентрировался исключительно на сочинительстве и записи. Катализатором выступил альбом The Beatles Rubber Soul 65-го. Потрясающая запись, что ни песня, шедевр, ни одного заполнителя места. В текстах появились элементы мистики и сюрреализма, а в аранжировках – индийский ситар, фортепианное соло в духе барокко, фузированный бас и прочие красоты, которые не мог не различить натренированный слух Брайана. Пораженный музыкант пообещал жене: «Мэрилин, я создам величайший альбом, величайший рок-альбом из всех созданных», и выполнил обещание, сочинив мечтательную поп-симфонию беспрецедентной сложности и изысканности. К тому времени в запасе у Брайана была лишь «Sloop John B.» — народная песня откуда-то с Карибских островов, которую группе предложил Эл Джардин. В июле 1965 года Брайан записал аккомпанемент и голос, а потом отложил эту работу, чтобы успеть записать к Рождеству очередной и последний дежурный альбом The Beach Boys. Его новый замысел был настолько грандиозным, что успеть не удалось бы. «Sloop John B.» в итоге вошла в Pet Sounds, вышла синглом и снискала большой успех. В январе 1966 года Брайан Уилсон предложил сотрудничество Тони Эшеру, молодому автору рекламных стишков. 10 дней тот вместе с Брайаном писал лирику поверх уже готовых мелодий. Когда большая часть песен была готова, пришло время вызвать команду первоклассных лос-анджелесских музыкантов, которые являлись по первому звонку Брайана. Им предстояла необычная работа. Пришлось играть на всем от клавесина и терменвокса, инструмент, созданный в 1919 году русским изобретателем Львом Терменом, антенна, которая издает звук в зависимости от расстояния до нее рук музыканта, до бочонок из-под колы и велосипедного звонка. С помощью студийного 8-дорожечного магнитофона Брайан Уилсон наслаивал инструментальные дорожки одна на другую, дублировал гитары или клавиши, добавлял всевозможные эффекты, то есть использовал самую студию в качестве инструмента. Эксперименты обернулись потрясающей музыкой. «Don't talk, put your head on my shoulder» обрела черты эпохи барокко. «Wouldn't It Be Nice» получила драматические смены темпа и инструментовки, а баллада «God Only Knows», одна из первых поп-песен со словом «Бог» в названии, вышла на фактически недостижимый уровень. Пол Маккартни назвал эту песню самой красивой из всех, что он слышал. I may not always love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, well, life would still go on, believe me. The world could show nothing to me. So what good would what I'd be without you. Впрочем, коллеги Брайана по The Beach Boys не приняли его новые разработки. Вернувшиеся с гастроли из Азии ребята были озадачены. Майкл Лав, который назвал альбом музыкой «Эго Брайана», не мог понять отсутствие быстрых машин, симпатичных девчонок и солнечных пляжей в лирике, без которых он не мыслил музыку группы. Возможно, название альбома «Pet Sounds» родилось как раз из-за этого неприятия. Лав в сердцах спросил: «Для кого предназначено это дерьмо? Для ушей собаки?» Кстати, собачий лай на пластинке тоже использован. По другой версии, Брайан объяснил название так: «У каждого есть любимые звуки». А он записал коллекцию своих собственных любимых, домашних, прирученных звуков. Тем не менее, Брайану удалось убедить The Beach Boys приступить к записи вокала, на что ушло 4 месяца. В альбом вошли также две инструментальные пьесы «Let's Go Away for a While» и «Pet Sounds», от вокальных партий, в которых Брайан отказался. Последнюю предполагалось использовать в фильме про Джеймса Бонда. 15 февраля 1966-го группа поехала в зоопарк Сан-Диего для съемок обложки, на которой оторопевшие музыканты кормят голодных коз. Полдня Beach Boys позировали с животными, фотограф Джордж Джеррмен. Снимок с голодными козами вызвал споры, но теперь это классическая обложка, которую многие пародируют. Альбом «Pet Sounds» вышел в мае 1966 года. В США его прием оказался сдержанным. Он не вошел даже в верхнюю десятку хит-парада. А вот в Англии пластинку приняли на ура. Она вскочила на второе место и вызвала шквал восторженных отзывов. Одним из главных почитателей «Pet Sounds» оказался Пол Маккартни. Для него работа Брайана Уилсона была очередным вызовом, на который он спустя год ответил еще более изощренным и амбициозным проектом «Sgt. Pepper – Lonely Heart Club Band». И альбом «The Beach Boys» и битловский шедевр претендуют на звание первых в истории концептуальных альбомов, песни в которых тематически и музыкально связаны в неразрывное целое. Тема концептуальности остается дискуссионной, но очевидно, что времена альбомов, в которых несколько ударных синглов разбавляются проходным материалом, ушли в прошлое. Пришла эпоха альбомов историй, которых фантазию музыкантов ничего не сковывало, а созданные ими звуковые миры уже практически невозможно было воспроизвести на сцене. Но в запасе у Брайана Уилсона была еще одна песня, которая сама по себе едва не перекрывала весь эффект от революционного «Pet Sounds». Еще в феврале Брайан убрал из списка песен для альбома «Good Vibrations», рассчитывая поработать над ней подольше. И поработал. I love the colorful clothes you wear, and the way the sunlight plays upon her hair. Sound of a gentle moon on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. She Разные части песни месяцами записывались в четырех разных студиях, чтобы получить именно тот звук, который нужен Брайану, включая знаменитый звук терменвокса в припеве. На одну трехминутную песню было истрачено 17 сессий звукозаписи, 90 часов пленки и 50 тысяч долларов. Невероятный по тем временам бюджет. И искрящаяся «Good Vibrations» полностью оправдала себя. Это был прорыв по всем фронтам. Выпущенный в октябре сингл разошелся миллионным тиражом и доказал, что в студии теперь возможно все. The Beach Boys снова уехали в турне, чтобы пожинать плоды успеха, а 24-летний мозг коллектива вновь остался дома, чтобы писать новые песни и записывать новый альбом, который должен был переплюнуть уже и The Pet Sound. Так родился «Smile» — величайший неизданный альбом всех времен, мифический святой грааль любой музыки 60-х, который многие годы существовал лишь на пиратских записях в виде разрозненных сессий звукозаписи и в голове своего создателя. Для начала Брайан взял в компаньоны пианиста и автора стихов Вана Дейка Паркса, к удивлению последнего предложив ему половину грядущих альбомных гонораров. Работа закипела. Брайан поставил дома большую песочницу, а в нее поместил рояль. На вопрос жены, зачем все это нужно, гений ответил, что так лучше пишется. Песок под ногами напоминает о море и пляже. Когда собаки начали использовать эту песочницу в качестве уборной, ее пришлось все-таки удалить из дома, но до этого она помогла Брайану Уилсону сочинить «Heroes and Valiants», «Surf's Up», «Wonderful» и «Cabin Essence». Целью нового альбома было создание вибрации любви для людей. В то время Брайан активно употреблял ЛСД и без конца курил траву, что, конечно, повлияло на запись. «Smile» с самого начала был концептуальным. Не сговариваясь, Брайан Уилсон и Ван Дейк Паркс создали масштабное музыкальное путешествие по США с востока на запад. От Плимутского камня, к которому в 1620 году причалил Мэйфлауэр, до Гавайев. Альбом опирается на американскую культуру и историю с ее индейцами, испанцами, Диким Западом и железными дорогами, противовес битломании и войне во Вьетнаме. В то же время Брайан активно интересовался философией дзен, в которой абсурдный юмор призван освободить ум от предрассудков. Весь альбом «Smile» можно интерпретировать как один расширенный Коан-парадокс. She belongs to left with the liberty, never known as a non-believer. She laughs and stays in the world. Работа над записью длилась с мая 1966 по май 1967 года. Потребовалось 67 сессий звукозаписи с участием лучших музыкантов Лос-Анджелеса и Пола Маккартни, который зашел по случаю и пожевал морковку в Vega Tables. Фонтанирующий идеями Брайан Уилсон записывал песни слоями и кусочками, из которых потом лепились детские симфонии для Бога. Однажды он заставил музыкантов играть, сидя в пустом бассейне, ради особенного звука, а во время записи «Fire» обрядил целый оркестр в игрушечные пожарные шлемы и устроил пожар в мусорном ведре, чтобы те прониклись атмосферой жутковатой пьесы. Как раз в то же время в Калифорнии бушевали три крупных пожара. Ту же ночь рядом со студией сгорело здание. Напуганный Брайан решил, что эта запись вызвала огонь. В номере «Вилборда» уже поместили рекламу нового альбома «Smile», но на прилавках он так и не появился. Когда осенью 1966 года в студию явились «The Beach Boys», чтобы наложить вокальные партии на созданные Брайаном звуковые ландшафты, они, как и во время записи «Pet Sounds», были обескуражены. Альбом показался им очень-очень странным, особенно Майклу Лаву, который буквально возненавидел его. Он назвал «Smile» целым альбомом безумия Брайана, а на одном из бутлегов слышно, как после очередного дубля он говорит: «Кто-нибудь принесите мне дилдо!» начались трения с выпускающей фирмой Capitol Records. От этих плохих вибраций Брайан был явно не в себе. Его снедала депрессия и паранойя. Мысль о вызванных им пожарах не давала покоя. Однажды он ехал в машине и услышал по радио «Strawberry Fields Forever» — новую, совершенно невероятную, насыщенную психоделическими эффектами песню своих конкурентов «The Beatles». Брайан был настолько ошеломлен, что съехал на обочину, чтобы дослушать запись. В итоге он положил результаты своей бурной деятельности на полку, так и не доведя работу до конца. Ходили слухи, что он вообще сжег все пленки, но, к счастью, это не так. Некоторые из песен «Smile» в перезаписанном виде вышли в других пластинках «The Beach Boys». Сессии издавались на бутлегах, фанаты сводили из них свои собственные версии альбома. Но все это было не то. Идеальное, качественное, каноническое воплощение «Smile» сохранялось только в безумной голове Брайана Уилсона. В 2004 году он перезаписал свою незавершенную работу по-иному и исполнял весь песенный цикл на сцене, а в 2011 году сам Уилсон и братья-товарищи по группе наконец-то издали и собранный воедино альбом и целую кучу сессий звукозаписи к нему. Это бесценное сокровище на 5 компакт-дисках. The Beach Boys, Bad Sounds, 1966. В отличие от альбомов The Beatles того же периода, Bad Sounds никогда не был особенно популярен в СССР и России. Хотя повсеместно считается одним из краеугольных камней рок- и поп-музыки. Он кажется слащавым, перегруженным инструментами и многоголосием, но этот альбом необходимо распробовать, и тогда он заиграет своими психоделическими красками. Bad Sounds и в его своеобразном продолжении «Smile» дикий авангард будто соединился с детской непосредственностью и карамельной сладостью. В многочастных песнях веселость, изысканное лирическое содержание и навороченные аранжировки смешаны воедино. Брайан Уилсон записывал вокальные партии через силу, но этот хор звучит восхитительно, местами в духе барочных ораторий «You still believe in me». А если солнечной цветастой поп-психоделии, задуманной молодым гением под ЛСД, будет мало, стоит обратиться к коробочке из 4 компакт-дисков The Pet Sound Sessions 1997, в которой представлены моно- и стерео-миксы альбома, а также лучшие моменты грандиозных сессий звукозаписи, отдельные инструментальные и вокальные дорожки, альтернативные миксы и кусочки, из которых Брайан Уилсон лепил свою фантастическую музыку. Шедевр, разложенный на элементы, кажется еще более впечатляющим.